493. Гуру. Сколько же времени нужно бороться с препятствием, даже самым неодолимым? До тех пор, пока оно не будет преодолено. Ошибкою будет пытаться преодолеть что-то вовне. Это напрасная и бессмысленная борьба с ветряными мельницами. Все в духе, и все препятствия внутри и в духе, а дух, сила его, неодолимы, и препятствия, преодоленные в духе, тотчас же уходят из жизни. Но не оставит оно сознание, пока не достигнута ступень преодоления внутреннего.